Наша планета Земля называется система Пхурлока. И мы с вами живем на самой низшей среди высших. Наша планета, планетарная система и наша планета самая низшая среди высших. То есть мы не относимся к демоническим планетарным системам. Мы относимся к Пхурлокам, то есть мы имеем божественную природу. Все здесь имеют потенциал, все жители этих планетарных систем имеют возможность развивать, культивировать божественную природу и так далее. Но те, кто ниже нас, они... Помните, я рассказывал, что есть два вида мистического совершенства. Один называется ситхи, то есть чистые, да? Есть ситхи-врата. Я рассказывал вам о такой категории мистического совершенства, которая называется аситхи-врата, то есть нечистые силы. Если перевести на русский язык, будет дословно нечистая сила, аситхи-врата. Нечистая сила, то есть такие же сенсорные способности, но источником их является негативная сила. Ну, то есть, знаете, допустим, психический потенциал трусости, гнева там и так далее, зависти. То есть мы выделяем постоянно эти компоненты. И эти компоненты точно так же могут иметь разрушительную силу или силу в основном созидательно-разрушительную. То есть даже когда что-то созидается, на самом деле внутренний потенциал этого созидания полностью разрушительный. Это так же, как ученые создают на благо какую-то систему, и эта система применяется в итоге как? Во вред. То есть кто-то делает какое-то открытие, и тут же, и он думает, я это делаю во благо, но когда он делает это открытие, вся эта система в итоге полностью служит уничтожению. Полностью. Итак, вот я перечислил эти 14 планетарных систем, и я сейчас вернусь к нашей планетарной системе и более того, к нашей планете, которую мы называем Земля.